Тата Алатова. Ехал Грека через реку. Глава первая. Ася считала себя хорошим человеком. Возможно, это было ее единственным достоинством. Хороший, в значении удобный и практичный человек. Возможно, слишком безалаберный. А еще немного беременный. Она постояла неподвижно, разглядывая свое задумчивое отражение в зеркале. С хорошими людьми должны случаться хорошие вещи. Две полоски — это хорошо. Возможно, когда-нибудь она в полной мере прочувствует это. Стакан воды в старости и всякое такое. Выбросив положительный тест в мусорку, Ася тщательно вымыла руки и открыла календарь на своем телефоне. Она беременна уже 19 суток и около 6 часов. Однако важность такого события не должна была нарушить распорядок этого воскресного утра, который не изменялся вот уже почти 7 лет. Она вышла из дома, как всегда, ровно в 8:15. Купила в кофейном ларьке большой капучино с корицей и клубничный молочный коктейль. В хлебном магазинчике булочку и бутылку воды. Свернув вниз по улице в сторону частного сектора, Ася пересекла заросший высокой мальвой проулок и толкнула шаткую калитку. Дим-Дим уже сидел на покосившемся крыльце, ковыряя пальцами дырки в потрепанных кедах. «Доброе утро, ребеночек!» Бодро приветствовала племянника Ася, протягивая ему молочный коктейль. Он поднял голову и посмотрел на нее с тенью улыбки во взгляде. Дим-Дим был очень серьезным 7-летним мальчиком. Он не улыбался без лишнего повода. «Ты опоздала на 1.5 минуты». В его голосе не было упрека, он просто отмечал этот факт как необычный. «Родители еще спят?» — спросила Ася, кивая на дом. «Дрыхнут». Дим-Дим поднялся на ноги и зашагал в сторону калитки. Дороги до детского парка как раз хватало на то, чтобы расправиться с булкой и напитками. Не сговариваясь, они миновали качели и свернули к огромной песочнице, окружавшей крохотный искусственный водоем. В самом укромном уголке уселись напротив друг друга, одинаково скрестив ноги, и принялись сооружать из песка свой ежевоскресный замок. Время от времени приходилось поливать песок из бутылки, чтобы он лучше схватывался. «Мама купила рюкзак для школы», — мрачно сообщил Дим-Дим, руками выкапывая ров для замка. «Красивый?» «Нет». «Атропедический». «Ортопедический», — рассеянно поправила Ася. «Чтобы твоя спина не сломалась под грузом новых знаний». Дим-Дим фыркнул. «Первый класс для дураков», — объявил он высокомерно. «Боюсь, что у тебя нет выбора, дружок. Родителям жизненно необходимо куда-нибудь сплавлять детей, а детский сад для мелюзги», — парировала Ася. «Для такой мелюзги?» И Дим-Дим ткнул пальцем ей за спину. Оглянувшись, она обнаружила маленькую девочку, сидевшую на корточках возле них и внимательно наблюдавшую за строительством замка. Ей было примерно около 4 лет. Черные глаза-пуговки, черные буйные кудряшки, чересчур туго затянутые в кривоватый хвостик. Она была одета слишком тепло для такого жаркого дня. Плотные белые колготки, платье с длинными рукавами. Хорошенькая, как картинка, девочка вызывала непреодолимое желание погладить ее по кудряшкам и пощекотать круглые щечки. «Нельзя трогать незнакомых детей в парке», — сказала себе Ася, но не смогла удержать улыбки. Девочка отраженно улыбнулась ей тоже, став невыносимо сладкой. Она протянула руку с зажатыми в кулачке цветами мать и мачехи и бросила их прямо в ров. Дим-Дим настороженно наблюдал за ее действиями но не препятствовал этому творческому порыву. Ася достала из рюкзака влажные салфетки и принялась оттирать пятна от желтых цветов с ладошек девочки. Та доверчиво и терпеливо ждала. Потом деловито пересела на скрещенные ноги Аси и скомандовала Дим-Диму. «Строй дальше!» Она пахла клубничным детским шампунем, и Ася с наслаждением втянула этот запах в себя. Ребенок. У нее будет ребенок. «Я вообще не обязан ходить в школу», — гнул свою линию Дим-Дим. «Я гуглил. Можно учиться дома». «И помереть со скуки». «Никто не умрет со скуки, когда есть YouTube». «Ты выложил на своем канале очень пылкое обращение, призывая отказываться от школ». «Да», — оживился Дим-Дим. 10 новых подписчиков. Ты меня не лайкнула». «Потому что это чушь собачья». «Эй!» — возмутился племянник. «Ты не имеешь права ругать мою точку зрения. Садиковский психолог говорит, что мы должны уважать чужие странности». «При всем моем уважении, все это чушь собачья». Дим-Дим тяжело вздохнул и сказал тихо сидящей девочке. «Вот она всегда такая». «А ты трус, белорус». «Что такое белорус?» — спросил Дим-Дим. «Человек, который живет в стране под названием Беларусь», — уныло призналась Ася, ожидая очередной нагоняй. И он незамедлительно последовал. «Ты что?» — с ужасом спросил Дим-Дим, приглушая голос. «Обозвала всю страну трусами?» «Кто? Я?» — шутливо ужаснулась Ася. «Но чтобы исправить свое бесчеловечное преступление против целой страны, я тебе открою один секрет. Как пережить школу и не сойти с ума от скуки?» «Ты не можешь знать больше, чем Гугл», — усомнился в ее компетентности Дим-Дим. «Одно слово. Экстерн». Ася наклонилась вперед и поцеловала племянника в нос. «Погугли, что это такое?» Девочка на ее ногах пискнула и захихикала, когда ее сначала немного наклонили вниз, а потом снова выпрямили. «Где твои родители, малыш?» — спросила ее Ася, вдруг устыдившись этой запоздалости. Кудряшка задрала к ней круглое личико со своими бездонными огромными глазами и пожала плечами. «Ребеночек», — обратилась Ася к племяннику, — «у нас срочная поисковая операция. Кот красный». «Садиковский психолог считает», — проворчал Дим-Дим, за руку поднимая девочку на ноги, «что ты специально говоришь мне, ребеночек, чтобы не страдать от того, что я слишком быстро расту». «Верно, ты слишком быстро растешь», — Ася огляделась по сторонам. «Но сейчас ты мне нравишься куда больше, чем когда тащил этот песок в рот и пускал слюни. По крайней мере, мне больше не надо менять тебе памперсы». Кудряшка цепко схватилась крохотным кулачком за ее широкую штанину и следовала по пятам, торопливо перебирая короткими ножками, пока Ася обходила парк, спрашивая у прохожих: «Извините, вы не видели родителей этой девочки?» Никто не признавался. «Это нехорошо», — произнесла Ася. Она одновременно боялась далеко уходить от песочницы и в то же время чувствовала сильную потребность в том, чтобы начать суматошно носиться по парку. «Как твое имя, дорогая?» — обратилась она к девочке, и, поскольку та молчала, сполошилась окончательно. «Оно же у тебя есть, правда?» «А разве бывают люди без имени?» — заинтересовался Дим-Дим. «Терминатор, например». «Он же не человек!» «Спорный вопрос». Ася вытерла вспотевшие ладони о брюки и достала мобильник. «Ты помнишь номер полиции?» — спросила она даже в такой ситуации, не упуская случай проверить базовые навыки выживания племянника. Он назвал номер без запинки. «Ева», — раздался густой голос совсем рядом. «Эту девочку зовут Ева. Не надо никуда звонить, я ее отец». Девочка смотрела на него совершенно равнодушно и по-прежнему не выпускала штанину Аси. «Тут только сейчас до Адама дошло, какую злую шутку может с ним сыграть слишком короткое знакомство с дочерью. Девчонка не собиралась проявлять ни малейших признаков узнавания. Напрасно он позволил ей так долго оставаться рядом с этой парочкой. Но ему требовалось совершить несколько важных телефонных разговоров, и то, что Ева тихо сидела на коленях чужой женщины, было как нельзя кстати. Правда, он прощелкал тот момент, когда началась поисковая операция. И вот, пожалуйста, более нелепой ситуации сложно себе представить. «Действительно?» Довольно доброжелательно и в то же время язвительно спросила его незнакомка, за чьи безумно клоунские штаны держалась Ева. Как у нее получалось так ловко сплести в этом коротком вопросе такие разные эмоции? Он понимал, почему его дочь клещом вцепилась именно в эту женщину. Она выглядела ярко и дружелюбно. Невысокая и немного более пухлая, чем было положено в Инстаграме, тетка щеголяла расклешенными шароварами нелепой длины чуть ниже колена. Одна штанина была зеленой, вторая – оранжевой. И как будто этого было мало, шлепки вьетнамки на ногах новой подружки его дочери тоже оказались разного цвета. Под зеленой штаниной – оранжевая, а под оранжевой – зеленая. На тетке была майка на тонких бретельках с нарисованной синей полицейской будкой, почему-то летающей в космосе. Каштановые слегка волнистые волосы собраны в небрежный пучок, заколотый карандашом. Она казалась слишком взрослой для всего этого. Вся эта экстравагантность больше подошла бы подростку, а не человеку, на чьей физиономии явственно читалось за 30. Круглое и самое обычное лицо, лишенное всякой косметики или украшений, если не считать ряда колец в левом ухе. Милый гик, выгуливающий утром в парке своего ребенка. У Евы был неординарный вкус. Теперь осталось оторвать ее от разноцветных штанов. Их обладательница присела на корточки перед его дочерью и мягко спросила: «Ева, какое красивое у тебя имя. Это твой папа?» Девчонка выглянула из-за ее плеча, посмотрела на отца и отрицательно покачала головой. Ася тоже подняла голову и посмотрела на потрясенное мужское лицо. Они были очень похожи, смуглые, с черными глазами и волосами, с явно доминирующими восточными корнями. Красивые. «Знойные», — подумалась Ася, такое подходящее слово. «Меня зовут Адам», — проговорил мужчина, явно раздосадованный этой нелепой ситуацией. «Адам и Ева?» — переспросила Ася. «А у вас все нормально с самооценкой?» Он поморщился. «У матери этого ребенка своеобразное чувство юмора». «Я Анастасия». Она встала и по-мужски протянула ему руку. «А это мой племянник Дим-Дим. Дима – сын Димы», – пояснила она в ответ на невысказанный вопрос. «Боюсь, мне понадобятся какие-нибудь доказательства вашего родства. Извините за такое недоверие». Адам задумался. Ева была вписана в его паспорт, но считалось ли это за доказательство? Совместных фотографий у них не было. «Ева», — строгим голосом сказал он, — «немедленно скажи правду». Она спряталась за разноцветными штанами. «Знаете», — сказала Ася, развеселившись, — «мы с племянником идем завтракать. Почему бы вам не присоединиться к нам?» «Да, пожалуйста», — вырвалось у него. «Мы с Евой пытались соорудить завтрак самостоятельно, но наша каша пригорела, а хлопья рассыпались. Эта девица только кажется такой спокойной. На самом деле она несет хаос и разрушение». «Как и все дети», — хмыкнула Ася. «Я тоже?» — заинтересовался Дим-Дим. Ты, моя радость, со своей исследовательской жилкой был особенно опасен. Он захихикал своим особенным злодейским смехом. «Я забираю племянника каждое воскресенье», — сказала Ася, направляясь к дорожке. «Знаете, чтобы моя сестра и ее муж могли выспаться, отдохнуть и заняться домашними делами». Она старалась идти медленно, потому что Ева так и семенила за ней, продолжая держаться за штанину. Дим-Дим на правах предводителя отряда шагал впереди. «Домашними делами?» — ухмыльнулся он. «Да они целый день листают Фейсбук». «Дети — находка для шпиона. Выболтают все ваши тайны», — вздохнула Ася. «Ева почти не разговаривает», — признался Адам. «Просто таращится на меня этими огромными глазами, как будто я собираюсь съесть ее с потрохами». «Она всегда была такой? Или что-то ее расстроило?» «Ее бросила мать. Полагаю, что это ее адски расстроило», — сказал Адам сердито. «Адски!» — вдруг повторила Ева. «Адски! Адский блин! Адский компот! Адская каша!» «Для молчаливого ребенка», — заметил Дим-Дим, — «она очень ругачая. Садиковский психолог бы сказал, что у нас проблемы». «Адский носок, адские трусы, адская пижама». «Психолог?» — заинтересовался Адам. «Мы растим гения», — пояснила Ася со скепсисом. «Это требует определенной гибкости». «Адский кот, адская собачка». «Адская птичка! Адская коровка!» «Мама считает, что мне нужен психолог, а Ася с папой нет. Но мне нравится. Там можно рисовать и говорить всякую ерунду». «Как будто тебе кто-то запрещает рисовать в других местах». «Адская зима! Адское лето!» Адам шел чуть поодаль, и три голоса, которые говорили одновременно, слились в один гул. «Он с ума сойдет». Но с психологом мысль была хороша. Они с Евой пойдут на сеансы, где их научат быть отцом и дочерью. Пока это получалось так себе. Впрочем, за те несколько дней, что они жили вместе, сложно было привыкнуть друг к другу. Но то, как Ева вцепилась в совершенно незнакомую тетку, наводило на грустные мысли. Анастасия привела их в семейное кафе, которое располагалось на берегу реки, выбрав столик на террасе, где шумели волны и орали чайки. «Обожаю это место», — сказала она, усаживаясь ближе к перилам и устраивая Еву у себя на коленях. Это у нее получалось удивительно естественно. Дима, сын Димы, сел рядом с ней и уткнулся в меню. Адам приземлился напротив, наблюдая за тем, как Анастасия что-то прошептала Еве, пощекотала ей подбородок, и та засмеялась, съеживаясь. «Я буду оладьи с колбасой и сыром», — решил мальчик. «А мы с Евой кашу?» — спросила их новая знакомая. Девочка затрясла головой. «Творог, запеканку, пюре с сосиской, правда?» «Дай детям волю!» – Анастасия посмотрела на Адама. «Они будут питаться одними макаронами, пельменями и сосисками». «Понятия не имею», – ответил он, заказывая кофе и двойной омлет. «Я еще не разобрался в пищевых пристрастиях своей дочери». «Я люблю борщ», – сообщил Дим-Дим. «Он красный». Себе Анастасия заказала огромную порцию капучино, но, сделав один глоток, вдруг скорчила жалобную мордочку и отставила его подальше. «Невкусно?» – удивился Адам. «Я вдруг вспомнила, что теперь мне положен кофе без кофеина, и безалкогольное пиво, и ничего сладкого, и ничего острого, и ничего жирного». Она становилась все грустнее. Эта женщина со своими круглыми щеками и плечами не была похожа на тех, кто сидит на диетах. У нее было удивительное выразительное лицо, все покрытое мелкими конопушками, Слишком широкий нос, широкие губы и густые русые брови над немного выпуклыми глазами. Тяжелые веки, морщинки-лучики в уголках глаз, подвижная мимика. «Звучит драматично», — отозвался Адам, поймав себя на том, что слишком внимательно ее разглядывает. «Наверное, это неприлично». Она улыбнулась ему. «Сегодня утром я узнала, что беременна», — сказала Анастасия так буднично, как будто говорила о погоде. «Оу», — смешался Адам, не зная, как реагировать на такие заявления от незнакомок. Дим уставился на нее во все глаза. «В твоем животе ребенок?» — спросил он с любопытством первооткрывателя. «Да, дорогой, твой двоюродный братик или сестричка». «Но ты же все равно будешь гулять со мной по воскресеньям». «Я постараюсь». «Но у тебя нет мужа!» «Это будет беспапный ребенок», — спокойно пояснила Анастасия. «А мой ребенок безмамный», — зачем-то сказал Адам. Ева наклонилась вперед и сосредоточенно стала сыпать на стол сахар из сахарницы. Получился красивый узор. «Ева!» — рявкнул Адам. Лицо его дочери сморщилось, и она громогласно разревелась. Тянула девочка на одной ноте, словно выполняла утомительную работу. К изумлению Адама Анастасия только рассмеялась. «Бэээ!» — затянула она с той же интонацией. Ева моргнула и замолчала. Анастасия протянула ей салфетку. «Теперь давай соберем сахар и отдадим его птичкам. Слышишь, как они кричат?» Ева посмотрела на чаек. Потом стала неуклюже собирать салфеткой сахар в подставленное ей блюдечко. «Я могу стать твоему ребенку двоюродным папой», — подумав, сказал Дим-Дим. «Буду говорить ему «не балуйся» или «отстань». Ася совершенно не умеет ругаться», — сообщил он Адаму. «Ее ребенок обязательно отобьется от рук». «Это было бы прекрасно», — обрадовалась она. «Ты спасешь моего ребенка от рукоотбивательства. Подумать только, каким страшным человеком можно вырасти, если тебе никто не будет говорить «не балуйся» или «отстань». Эта женщина так мягко подтрунивала над племянником и ловко обращалась с Евой, что Адам спросил. «Кем вы работаете, Анастасия?» «Ася», — поправила она его улыбкой просьбой. «Еще несколько часов я секретарь». «А что случится через несколько часов?» «Я позвоню своему боссу и доложу, что нарушила самое главное требование нашего контракта». «Увольнять беременную женщину незаконно», — возмутился Адам. «О, все в порядке», — махнула она рукой. Официант принес еду, и Ася взялась за вилку. «Внимание всем капитанам! Сосиска ныряет в пюре», — приговаривала она Еве. «Ты знаешь, что далеко-далеко есть целое море картофельного пюре». «Не морочь ей голову», — возмутился Дим-Дим. «До 5 лет я верил, что сосиски растут на деревьях», — пожаловался он, «а пельмени добывают на рудниках в Сибири». «Подай на меня в суд», — посоветовала ему Ася, ловко отправляя сосиску в рот Еве. «Мой босс», — продолжала она, — «отец 4 детей». Его единственным условием к своему секретарю было никаких токсикозов на работе. Этого дурдома ему хватает и в семье. Так что я сразу знала, на что шла. «Звучит ужасно сексистски. В наше время...» «В наше время честность ценится как никогда высоко. Правда?» Она посмотрела на часы. «Четкие договоренности очень упрощают коммуникации между людьми. Босс проснется через 34 минуты, тогда я ему и отправлю сообщение». «Значит, вы безработная мать-одиночка?» — резюмировал Адам. «Выходит, что так», — беспечно улыбнулась Анастасия. «Но я быстро найду новую работу, потому что могу быть кем угодно. За свою жизнь я была поваром, няней, парикмахером, риэлтором и массажистом». «Еще сэндвичем», — подсказал Дим-Дим. «Точно. Разгуливала в костюме сэндвича по улицам, рекламируя фастфуд». «Няней», — вычленил главное слово Адам. Ася посмотрела на него с интересом. Потом перевела взгляд на Еву. «Понимаю», — пробормотала она. «Сколько?» Он назвал сумму. Она присвистнула. «С проживанием», — быстро сказал Адам. «Мне очень нужна няня с проживанием. Я мотаюсь по всей стране и часто не бываю дома. Нужно с кем-то оставлять этого ребенка». «Да вы правда в отчаянии, если готовы всучить свою дочь человеку, которого знаете 10 минут». «Ася очень ответственная», — вставил свое слово Дим-Дим. «Она не пропустила ни одного воскресенья». «Потише, ковбой», — воскликнула Ася. «Сначала мне надо проверить вашу благонадежность. У вас есть страница в Фейсбуке?» «Конечно». Она достала из кармана телефон. «Ваше полное имя?» «Адамур Гафаров». «Не думаю, что вас придется долго искать. А вот и вы. Клевая фотка. На ней вы похожи на индийского киноактера. О, вы разводила!» «Бизнес-коучер», — сухо отозвался Адам. «Автор книги «Мой первый миллион. Бизнес для гуманитариев и маркетинг без забот». Господи боже! «Ошибки молодости». «Молодости? Да вам всего 25, и вы уже профессиональный лжец». «По крайней мере, не сэндвич». «Точно не сэндвич. У вас свое рекламное агентство?» «Еще фабрика по пошиву носков. Купил на сдачу». «Потрясающе», — пробормотала она себе под нос. «Вы безобразно молоды, у вас красивая девушка, и вы пишете слишком много постов. Да всю свою жизнь выкладываете в Фейсбуке». «Это вы еще мой Инстаграм не видели». «Сумасшедшие люди», — буркнула себе под нос. «В чем смысл этого эксгибиционизма?» «Такой уж у меня бизнес». Анастасия полистала еще его страничку, высоко задрав пушистые брови. «Вы не выглядите как серьезный человек». «Вы тоже». И тут она засмеялась и, привстав, протянула ему руку через стол. «Думаю, вдвоем мы с грехом пополам сможем воспитать одного ребенка». «Я вам помогу, не переживайте», — утешил их Дим-Дим. «Сколько вам времени нужно, чтобы завершить свои дела и переехать ко мне?» — спросил Адам. Ася, подавшись вперед, втягивала в себя аромат кофе, блаженно закрыв глаза. Ее ноздри трепетали. Хорошо бы ей собраться в неделю. «Примерно полчаса», — не открывая глаз, ответила она.